Глава 27. «Идите отсюда», — велел Бенни Грисел толстому и тонкому. «А тебе не кажется, что убраться должны вы?» — спросил Джимми. «Вы топчетесь на...» «Идите отсюда», — еще резче повторил Грисел. Он вел себя совсем не так, как тот Бенни, к которому они привыкли. Оба эксперта застыли на месте. «Джимми, пожалуйста, выйдите и подождите в коридоре, и поторопитесь». Поняв, что Грисел не шутит, эксперты подчинились. «Кто-нибудь мне объяснит, что это за девушка, Альварес?» — спросил Мбали. «Потом, Мбали», — отрезал Грисел. «У нас очень мало времени, Габ уже в пути». «Черт!» — воскликнул Купидон. «Габ?» — недоверчиво переспросил Мбали. «Государственное агентство безопасности?» «Внимание всем! Поговорим потом. Сейчас нам нужно отсмотреть эту запись. Быстро, шепелявый, проматывай!» Террен ходил туда-сюда по дорожке в парке. Надя опять забыла включить звук в телефоне. Уже не в первый раз. Он позвонил снова. Телефон звонил долго. Сердце у него упало. Сейчас его снова переключат на автоответчик. Неожиданно он услышал ее голос. «Алло!» Он сразу понял, что-то случилось. Наверняка копы уже звонили ей. «Надя, это я. Я все объясню. Что бы они тебе ни говорили, это неправда». Он услышал на том конце линии какое-то шипение. Ему показалось, что Надя едет в машине. «Братишка, они меня взяли!» В ее голосе слышался страх, какого он за ней не знал, и внутри у него все сжалось. «Кто? Копы?» «Это Тейроне», — заговорил вдруг мужской голос. Тейроне сразу понял, что он не из полиции. «Кто говорит?» «Тейроне, Надя у меня, а у тебя есть кое-что нужное мне. Если ты отдашь мне мое, мы ее отпустим. Если нет, я застрелю ее между глаз, ты понимаешь?» Тейроне затрясло. «У меня ничего нет». «Сегодня утром ты украл кошелек на набережной». Он молчал. «Кошелек у тебя?» «Может быть». «Тейроне, не советую умничать. Или ты хочешь, чтобы я сделал больно твоей сестре?» «Нет». «Кошелек сейчас у тебя?» «Да». «Загляни в него. Там должна быть карта памяти». Сердце у него упало. «Карта памяти? В том кошельке нет никакой карты». «Там только деньги и кредитные карточки», — сказал он. «Посмотри очень внимательно, не торопись». «Вы подождете?» «Я подожду». Террена сел на скамейку, положил телефон рядом и достал кошелек. Дрожащими пальцами перебрал банкноты. Между ними ничего не было. В бумажнике имелось 3 отделения для кредитных карточек. Он посмотрел все. То, что он искал, нашлось в заднем клапане, когда он сунул пальцы в карман, который снаружи казался пустым. Достал карточку. Синяя, легкая, тонкая. 64 гигабайта. «Да, карта у меня!» — крикнул он, хватая телефон. «Посмотри на нее внимательно». «Смотрю». «Эта карточка — жизнь твоей сестры. Если ты ее потеряешь, она умрет». «Если ты ее сломаешь, она умрет. Если ты каким-нибудь образом повредишь ее, и я не смогу прочесть то, что на ней записано, я убью твою сестру. Застрелю ее между глаз». «Не надо!» — закричал Тейроне, сжимая карточку в кулаке. «Я отдам ее вам». «Вот и хорошо. Где ты сейчас?» «В парке Кампани Гарденс». «Где это?» «В Кейптауне». «Хорошо. Ты звонишь сестре с сотового?» «С мобильника, да». «И оставишь этот телефон у себя?» «Да». «И он будет постоянно включен?» «Да». «Молодец, Тейроне, я тебе перезвоню». «Когда?» — испуганно крикнул он. Но его собеседник уже отключился. Мбали, Грисел и Купидон смотрели, как сержант Дэвидс проматывает запись назад. Они увидели заколку карманника, который догоняет Лилиан Альварес и отвлекает ее внимание. Он вертит перед ее лицом заколкой, которую держит в левой руке, а правую запускает к ней в сумку. Ловкий, быстрый. Они невольно залюбовались точными движениями карманника, но от них не укрылся испуг потерпевшей. «Шепелявый, ну-ка останови! Что он вытащил из сумки?» Дэвидс перемотал запись назад. Они стали смотреть снова, но карманник действовал молниеносно. Невозможно было понять, что именно он извлек из сумки и приложил себе в карман. «Попробуй промотать в замедленном режиме», — посоветовал Купидон. «Не поможет», — возразил Шепелявый, но все же промотал. Украденный предмет казался размытым светло-коричневым пятном. «Какой-то пакет», — предположил Амбали. «Давай дальше», — распорядился Грисл. Камера неотступно следила за заколкой. Тот пошел прочь. Потом на него набросились двое охранников. Они схватили его и потащили в торговый центр. Скоро все трое скрылись из вида. «Этот цветной братец — настоящий профессионал», — заметил Купидон. «Но все они рано или поздно попадаются». «Видишь вон тот монитор?» — спросил Амбали, показывая на один из мониторов поменьше. «Да», — ответил Шепелявый. «Можешь посмотреть, что там записано во время преступления?» «Конечно». «Давайте скорее», — торопил Грисл. Шепелявый подвигал мышкой, и на главном мониторе появилась новая картинка — коридор в подвальном этаже перед пунктом централизованного наблюдения. Потом он включил обратную перемотку. Фигуры комично задвигались. В нижнем углу также быстро отматывался назад временной код. «Останови около 9 часов», — сказал Амбали. Шепелявый перемотал запись до того места, когда охранники втолкнули заколку в ПЦН. Он остановил запись, промотал вперед, снова не попал на нужное место. Чертыхнулся. Наконец нашел нужное место, включил воспроизведение. На индикаторе было 8 часов 49 минут 9 секунд. Охранники подталкивали заколку, заломив ему руку за спину. «Пусть воспроизводится как есть». «Нет времени», — возразил Грисл. «Можешь немного ускорить?» «Могу». Шепелявый увеличил скорость. 3 человека исчезли, камера осталась. В ее объектив попадали покупатели. Все шли прямо к камере или от нее. Только один человек шагал наискосок к двери ПЦН. Скрылся за ней. «Останови», — сказал Амбали. «Вот он». Шепелявый промотал запись, включил воспроизведение на нормальной скорости. Они увидели молодого мужчину атлетического телосложения, высокого, с кожей цвета кофе с молоком, в черной ветровке. Правую руку он держал в кармане. Голову в бейсболке он склонил на бок, словно невзначай, но он явно знал о наличии камер. Индикатор показывал 08-49-31. «Вот он!» — воскликнул Купидон. «Не знаю», — усомнился Грисл. «Он, дружище!» — уверял Купидон. «Кто?» — спросил Амбали. «Кобра». Она шумом втянула воздух, собираясь что-то спросить, но Грисл ее опередил. «Я все расскажу потом». Он посмотрел на часы. «Шепелявый, ускорь-ка! Хочу посмотреть, кто оттуда выходит». Быстрая перемотка. Всего 5 минут спустя по коридору наискосок метнулась темная фигура. «Вот он», — сказал Шепелявый. Промотал туда-сюда, нашел нужное место, 08-55-02. Включил нормальную скорость. Заколка бежал, выбрасывая длинные тощие ноги и размахивая руками. «Останови», — велел Грисл и нагнулся к монитору. «Резкость увеличить можешь?» «Нет», — сказал Шепелявый. «Он в движении, тут ничего нельзя поделать». «Ладно», — сказал Грисл. «Включайте, сержант», — распорядилась Мбали. Шепелявый включил воспроизведение. Заколка скрылся из объектива камеры. А потом в кадре появился мужчина в бейсболке с рюкзаком в руке. «Смотрите», — сказал Амбали. «Погодите», — Грисл поднял руки, как будто хотел, чтобы все ненадолго застыли. Сам закрыл глаза, обдумывая, что они только что видели и что ждет их впереди. Коллеги смотрели на него выжидательно. Грисл открыл глаза. «Вон, осмотри дверь, которая ведет в коридор. Проверь, запирается ли она изнутри. Если придут ребята из ГАБ, постарайся задержать их как можно дольше». Купидон радостно улыбнулся и поспешил прочь. «Шепелявый, можешь спрятать видеозаписи или поместить их в такое место, где найти их сможешь только ты?» «Капитан, файлы слишком большие, у нас нет времени. Я могу только одно — удалить их». «Так удали». «Бенни, то, что вы предлагаете, называется порчей вещественных доказательств», — воскликнул Амбали, возмущенная до глубины души. «Амбали, вещественные доказательства мы уже осмотрели. ГАБ не занимается расследованием уголовных дел». «У вас будут неприятности». «Да», — сказал он. «Шепелявый, давай стирай». «Понял, капитан». Они услышали, как кто-то молотит в дверь. Грисл быстро выхватил из кармана айфон. «На вашем телефоне есть камера?» — спросил он Умбали. «Да». Грисл нацелил телефон на щит и переснял фотографию заколки. «Пожалуйста, щелкните его тоже, на всякий случай». «Хорошо», — сказал Амбали и принялась рыться в сумке. Снаружи послышались громкие недовольные голоса. Вдруг дверной проем потемнел. «Все вон отсюда!» — сказал командир группы Государственного агентства безопасности. «Немедленно!»